Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Аликанте, ноябрь 1926 года. Я не очень понимаю, почему пишу вам. Наверное, мне просто нужен друг, с которым можно поделиться разными пустяками со мной происходящими. Почему-то выбрал вас. Как-то не ложатся слова на бумагу. Я даже не могу представить ваше лицо. А может, это письмо я пишу самому себе? Итак, о пустяках. Мой вылет откладывается до пятницы. Вдруг вспомнилось, как в детстве мечтал о путешествиях. В деревне. Взрослые садились играть в бридж, а я включал лампу, открывал географический атлас и улетал. В Китай. Большое зеленое пятно. Или в Японию. Маленькие голубые пятна. Есть много способов путешествовать. Например, вчера я был очень далеко. Так далеко, что до сих пор, наверное, не совсем вернулся. Чувствую себя как-то вне мира сего, над жизнью. Поэтому на всех смотрю свысока, впрочем, снисходительно. Дело в том, что вчера я должен был умереть. Никогда в жизни не испытывал такой абсолютной уверенности в близкой смерти. На высоте 3000 метров самолет стал вдруг трясти и провалился на 1000. Рули не действуют, даю газ, бесполезно. Ползу в чистейшем утреннем небе и вот-вот свалюсь в штопор. Тогда я накорябал карандашом на приборной доске. Отказ управления. Найдите причину. Падаю. Не хотел, чтобы потом сказали. Ошибка пилотирования. Я смотрел вниз и думал, вон на то поле я упаду. И меня переполняло какое-то странное удивление. Абсолютно новое чувство. А потом я почувствовал, что бледнею и весь превращаюсь в страх. Бесконечный страх, отполированный, чистый. Ни тоски, ни грусти. Какая-то новая мудрость. Не передать. Не объяснить. Я не свалился. Дотянул до земли. До последнего не верил. Вылез из кабины молча. И понял, что здесь мне теперь говорить не с кем. Никто никогда меня не поймет. Главного не поймут, в какой мир я вернулся. Преступно, чудом, контрабандой. Не так уж часто люди попадают на этот свет, увидев его со стороны. Как это описать? Какими словами? Не скажешь, ведь я понял поле, солнце. Но это так. Несколько секунд я чувствовал сияющее спокойствие дня, его полноту и крепость. День был очень хорошо построен, со смыслом, надежно, как дом, мой дом, из которого меня только что чуть не выкинули чудом. И теперь я очень уважаю дворников, каждый из которых подметает свою часть этой планеты, и полицейских, охраняющих свое государство площадью в 100 квадратных метров. Я вернулся. Я чувствую, что защищен. И очень люблю жизнь. Вы не поймете, никто не поймет. Но мне очень надо, чтоб хоть кто-нибудь понял. Хотя бы один единственный человек. Почему этим человеком оказались вы? Антуан де Сент-Экзюпери. Летчик, писатель, мыслитель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.